Глава 5. Микель. Забрав Лексу, Кай и Кася просто ушли. А я застыл, гадая, не сон ли это. Невидящим взглядом пошарил по земле. Вид растерзанных керами мертвецов и тело отца казались нереальными. Все произошедшее ощущалось фальшивой постановкой. Баал твердо отдавал приказы, а я продолжал стоять, растерянный от того, что оставшиеся в живых представители клана Металлов смотрели на меня. Они ждали моих решений, а я уставился на мертвого Милая, не в силах почувствовать что-либо. Я не готов к свалившейся ответственности, а мой клан не готов к ничего не знающему царю. Отец держал меня подальше от управления. Все полученные мной знания через нанятых наставников хоть и относились к будущему правлению, но никогда не касались нынешнего положения дел. Есть ли у нас долги? Обязанности или обещания перед другими кланами? Могу ли я доверять хоть кому-то из царей или любое общение не более чем показуха? Я даже засомневался, стоит ли доверять советникам отца. Но в действительности у меня нет других вариантов, кроме как положиться на них. Взяв себя в руки, я распорядился, чтобы позаботились о погибших и раненых. И сопроводил тело Милая в храм Мойр, где его кончину засвидетельствовали жрицы. После вернулся во дворец, который теперь считается моим, и потерял какую-либо связь с реальностью. Я был окружен советниками, бумагами и рассказами о положении дел. Никто из них не упомянул о другом наследнике Милая. Это навело на мысль, что они либо не знают, и тогда лучше не заикаться об этом, чтобы не устраивать смуту в умах, либо никакого другого наследника и нет, а отец просто пытался меня запугать. В любом случае, задавать вопрос о другом принце прямо в лицо никому я не стал, решив выяснить правду позже. Вспоминая о Лексе, я раз за разом пытался убедить себя, что Кася не станет причинять ей вред. Она уже отомстила, выплеснув гнев на Милая. Однако сознание рисовало жуткие картины при мыслях о Кае. Вот на его счет я не уверен, и, похоже, даже Кася не может за него поручиться. Давно за полночь, а остаться одному мне позволили только полчаса назад. Советники поняли, что я более не в состоянии воспринимать какую-либо информацию, и все-таки покинули кабинет, дав мне отдохнуть. Кабинет царя, ставший моим. Я глава клана Металлов. Еще несколько месяцев назад я не знал своей настоящей родословной, а теперь царь. Внутри нарастало давление. Мне хотелось рассмеяться от комичности и ужаса сложившейся ситуации, но все нервное веселье застревало где-то в горле, продолжая меня душить. Сегодня во дворце стоял переполох, но каким-то образом я сумел не поддаваться панике. Мой голос почти не дрожал, пока я открывал рот и что-то говорил. Я внимательно выслушал десятки советников, среди которых был Крион. Я даже смог успокоить плачущую Октавию и распорядиться за ней присмотреть. Все вроде бы казалось реальным, но стены время от времени покачивались у меня перед глазами, словно я был под дозой успокоительных препаратов. Экономические, политические, торговые отчеты, донесения от представителей клана Металлов из других городов. Все это приходило ежедневно. Немыслимое количество информации, большую часть которой надо передавать ответственным и доверенным советникам. Но проблема в том, что я их слишком плохо знал, чтобы понять, кому действительно можно доверять, а кому нет. В нынешнем положении обдурить или подставить меня проще, чем пятилетку. Ранее наставники упоминали, что Кассия вот-вот станет новым архонтом раздора. Чувствует ли она то же самое? Помогает ли сестре Майрон, или ее тоже бросили на произвол судьбы? Никто не высказался против моей кандидатуры на главенство в клане, потому что нет никаких вариантов. Но все обязательно изменится, если объявится еще один сын Милая. Я откинулся на спинку стула и запрокинул голову, разглядывая освещенную заревом лепнину на потолке. Есть ли смысл сражаться с истинным наследником? С детства надлежащий обученный кандидат станет куда лучшим вариантом для благополучия моего клана. Мысль отдать свое место неизвестному, единокровному брату не вызвала отторжения. Я не ощутил почти ничего, не находя в себе стремления к власти. Если мне что и было интересно, то это справедливость, поэтому я охотно лез разбираться с проблемами в Санкт-Данаме, но здесь, в нынешней ситуации, уже не мог отличить, кто плохой, а кто хороший. И на какой из сторон оказался я сам. Я помассировал пальцами виски, слыша, как сменяются гоплиты у дверей кабинета. Хочу того или нет, но охраняют меня с удвоенной силой. Завтра из клана Огня должен прибыть новый телохранитель, который станет моей личной охраной. У Милая тоже был, но от пули дочери он его спасти не сумел, да и, к несчастью, собственную жизнь в драке с керами тоже. Нужно с чего-то начать. Ранее я отдал распоряжение о подготовке к похоронам отца, попросил советников выяснить о погибших и раненых, подсчитать количество. Их семьям будет выделена медицинская и материальная помощь. Завтра во второй половине дня состоится встреча всех царей. Я принялся выдвигать ящики стола и рыться в документах отца в поисках любых личных переписок, чтобы узнать как можно больше за оставшийся короткий срок. Бессмыслица какая-то. «О каком переселении идет речь?» Упрямо повторил я свой вопрос, так как, задав его в первый раз, получил от царей гнетущую тишину и тяжелые взгляды. Сегодня на повестке разговор не об этом, а о ложном видении Сивил и сыне Гипноса, перевел тему царь воздуха. Я посмотрел на Пелия, а затем обвел взглядом оставшихся царей. Лишь Баал казался мыслями совсем не здесь. Вчера погибло свыше сотни его солдат. Из-за смерти Элиана именно клану огня Кай желает отомстить больше, чем другим. Я ожидал, что Баал будет в бешенстве, начнет агитировать за открытые военные действия в сторону Палагеды. Но, к моему удивлению, он молчал с начала встречи, думая о чем-то своем. Мне нравился клан огня из-за дружбы с близнецами. Сейчас царь и вовсе выглядел едва ли не самым уравновешенным среди остальных, несмотря на управление буйной стихией. Хотя моя симпатия к нему сильно преуменьшилась, так как он содействовал Милаю в их паршивом плане. Палагейцы пересекли черту, убив Милая и забрав одну из наших сивил. Да и как нам спокойно жить, зная, что Гипнос легко может открыть старый путь в Даорию? Поддержал Хел, царя воздуха, и я очнулся от своих мыслей. «Пересекли черту?» — с недоверием повторил я, гадая, не ослышался ли. Я перестал испытывать какое-либо благоговение к присутствующим после того, как они, не моргнув и глазом, подставили меня. А с царем воды мои отношения не заладились давно, поэтому я не стал даже притворяться. Не вы ли самонадеянно планировали убить наследницу дома Раздора, пригласив ее на мирные переговоры? Рявкнул я, потеряв остатки терпения. Я почти не спал, пытаясь вникнуть в записи отца. И теперь, когда мы, наконец, собрались под вечер следующего дня, ждал более подробных разъяснений. Но присутствующие упрямо переводили тему, выставляя себя жертвами. «Вы игнорируете первопричину их нападения, и пока что мы не получили ответа от самого Совета Архонтов. Вы убили племянника Архонта Чревоугодия, и сомневаюсь, что они это забудут». «Своими рассуждениями, Микель, ты не позволяешь нам забыть, что в тебе течет кровь Палагеды», предупреждающе напомнил Пелий. Не знаю, чего он ожидал, но его глаза округлились, когда я презрительно фыркнул. «Она во мне есть и будет. Если хотите, попытайтесь забыть, что я сын Милая и Элиры. Или попытайтесь забыть, что у меня есть сестра-близнец, которую вы раз за разом пробовали убить, хотя она не думала о Даории, занятая собственными проблемами. Забывайте, о чем хотите, но это не изменит реальности». Я грубо выплескивал все накопленное, и мне было откровенно плевать на их чувства, уважение или другую показуху. Я жил в Санкт-Данаме, общался с палагейцами и могу взглянуть на ситуацию с разных сторон. Вы использовали меня как червя на крючке ради самонадеянного плана, который, вместо того, чтобы сработать, подвел нас к войне с Палагедой. И сколько отговорок не придумывай, виноваты именно мы. Если вас так не устраивало перемирие, то не стоило портить хотя бы существовавшую отстраненность между нашими мирами. Поэтому как насчет того, чтобы продолжить эту встречу с некоторых объяснений? Я ощущал, что разошелся, но одновременно с этим знал, что мы на пороге настоящих проблем. Они использовали меня и моих друзей как скотину на убой, поэтому мне все равно, с кем из царей я разругаюсь, сдерживаться не имело смысла. «Поддерживаю», — сухо заговорил Баал. «Милая больше нет. Девчонка убила его с легкостью, которой мы не ожидали. Она истинная глава Раздора, а сын Гипноса ведет за собой ожившие кошмары». «Мы уже обсуждали это, Баал. Вам не повезло столкнуться с самим Гипносом. Он каким-то образом обманул Сивил, а на вас мог наслать галлюцинации». Со снисходительным сочувствием бросил на него взгляд Хел. «Это могли быть более низшие создания с переправы. Эмпусы, например, но Керы и Эринии, никто не способен управлять ими. Я пришлю тебе один из трупов, тех тварей, в качестве доказательства», угрожающе пообещал Баал, мрачнее на глазах. «Вас там не было, и вы не видели, с какой легкостью сын Гипноса сбросил свои кандалы. Вы так и не поняли? Он просидел все эти дни в клетке намеренно. Мы его не схватили, он сам позволил себя сковать». «Что ты делаешь? Жду». Воспоминание о его ответе ударило меня наотмашь. Я не придал тогда значения услышанному, Кай выглядел не в себе. Теперь же все встало на свои места. Я потер переносицу, гадая, что бы Кай сделал, расскажи я ему тогда про Элиана. сдержался и остался бы верным намеченному плану или же свернул мне шею? Как им удалось обмануть Сивил? Илиас озвучил один из самых важных вопросов, на которых ни у кого не было ответа. Дар Сивил идет от Морфия, возможно, гипноз может влиять на них, но почему он не делал этого раньше? Поддержал Пели другим тупиковым вопросом. «За лживым видением стоит не наш брат, а Морфий», — раздался знакомый голос. Я торопливо встал и обернулся к Мойрам. Остальные цари также поднялись, чтобы поприветствовать богинь. Клато натянуто улыбнулась и жестом пригласила вернуться к разговору. «Морфий мертв». Я первым озвучил всем известный факт. Атропос с печалью посмотрел на трон за моей спиной, даже не задев меня взглядом. Не знаю, действительно ли она печалилась о смерти моего отца или просто грустила, что тот не справился с возложенной на него задачей. «Верно, но не его сила», — возразила Клото, обратив внимание на себя. Мы все сели, готовые слушать. Переправа по-прежнему хранит способности Морфия, Фабитора и Фантаса. Уже бывало, что у гипноса рождались новые дети, способные перенять дары. Мы пристально следили за ними первые столетия их жизни, но те дети не были достаточно сильны. Унаследовавшие силу Фабитора лишь подчиняли низших кошмарных созданий, но никогда не могли взять под контроль Кер и Эриний, чтобы создать настоящую армию. Мы решили, что... Клато переглянулась с сестрой, прежде чем продолжить. Что это невозможно. Но Камаэлю удалось. У него копье Фабитора, как в летописях. Встрял Баал. Атропос согласно кивнула, будто сама все видела. Керы чуть более податливые, но Эринии своенравные и ненавидят чужой контроль, так как сами главенствуют среди кошмаров. Копье, щит и личные способности Камаэля к лидерству помогли ему встать во главе, признала Атропос с долей восхищения. Я невольно вспомнил, как Кай подчинил себе Кассию, пока та была под действием наркотика с кровью Дома Гнева. Тогда она едва не пристрелила Мэйв, избив всех подонков. Ее даже Деклан не мог сдержать, а Кай ухватила голоса, и она подчинилась. Нехотя, но отдала оружие и смиренно осталась рядом, словно после приказа от хозяина. Уважение и страх. Кто же получил способности Морфия? Вернулся я к первоначальной загадке, хотя стоило мне озвучить вопрос, и ответ сам с собой завертелся на языке. Веста — дочь гипноса? Она создала иллюзию меча при драке в компании Меридий. Но тогда я сам был под действием отравы и сомневался, что увиденное не глюки. К тому же Веста поразительно похожа на Элиана, а не на Кая. «Верно», — поддержала Клато. «Веста — старшая дочь гипноса. Она никак не проявляла свои способности, тихо живя на переправе, поэтому мы не воспринимали ее как угрозу. После произошедшего мы с сестрой опросили Сивил, и те рассказали о девушке, которая перед видением поила их из кубка. Скорее всего, то был кубок Морфия для лживых видений». «Что насчет Фантаса?» — добавил Баал. Я открыл рот, но поспешно его закрыл, оставляя мнение при себе. Поддержав кратковременную задумчивую тишину, я почти решил, что пронесло. Но, к несчастью, не мне одному пришла догадка. «Девочка, Кассия, она жива благодаря привратнику, а именно гипносу. Может ли она получить дар Фантаса? Это бы объяснило покровительство с его стороны», — обратился царь Земли к Мойрам. «Раньше мы бы опровергли эту идею, но нынешнее поколение наследников гипноса сильно», — признала Клато. «Они способны на то, что у предшественников не получалось, поэтому я бы не стала исключать эту мысль». «В таком случае девчонка опаснее, чем мы думали». «Смешанная кровь в способности одного из детей бога сна», — возмутился Хел, будто оскорбленный новыми силами Кассии. Я медленно выдохнул, сдерживая раздражение. 10 минут обсуждений, и все опять свелось к Кассии. Напряженно повысил голос я, заставляя всех обратить внимание на себя. «Не она корень нынешней проблемы, а ваша неудачная попытка покушения. Кассия даже не была нашей проблемой. Она разбиралась с собственной жизнью в Палагеде, и Даория ее не интересовала, но теперь... Вы думали, они никак не ответят на нападение? Вы слепо доверились видениям. Как часто вы это делаете? Может, пора перестать все свои действия основывать на них?» Я попал в точку. Цари оскорбились, но быстро скрыли эмоции за недовольством или задумчивостью. Они промолчали, и мне потребовались усилия, чтобы вовремя умолкнуть и не накалить обстановку еще сильнее. «Мы ходим по кругу», — сдержаннее закончил я. «Сейчас необходимо решить, как вернуть одну из наших Сивил и наладить отношения с Палагедой, пока все не переросло в войну. И раз вы любите доверять видениям, то напоминаю, что, судя по предсказаниям, войну мы проиграем». У меня есть лидерские задатки. Я работал на Дардана Хилла и помогал разбираться с трудностями, создаваемыми даориями и палагейцами. Но не знал, как выступать или склонять на свою сторону царей. Они привыкли, что все слушают их, а не наоборот. Поэтому я повернулся к Мойрам, надеясь на слово поддержки от них. Возможно, Микель прав. Заступился за меня царь земли. Я бесшумно выдохнул, заметив, что нервно задержал дыхание. Лучше шаткое перемирие, чем открытое военное противостояние. Даже если мы победим, из-за Кер и Эриний именно наши потери будут немыслимыми. Тогда попытаемся вернуться к переговорам, предложил я, надеясь, что Кассия все же не пристрелит меня при следующей встрече. Нужно вернуть Лексу. Однако меня по-прежнему волнует вопрос, на который вы не дали ответа. Почему в документах отца были расчеты о переселении? Повисла тишина. Совсем как в первый раз. После второго меня перебили и перевели тему, поэтому, уверенный в недосказанности, я весь напрягся. Мы не планировали ставить тебя в известность так рано, но раз ты сам нашел информацию... Начала Клато, вновь переглядываясь с Атропос, словно две сестры вели безмолвный диалог. Мне не нравилось, как они тянули и выбирали, что именно сказать, а о чем умолчать. «Зачем нам переселение? Вы хотите построить новый город и сделать столицей его? Ради чего? Не город», — оборвал меня Баал. «Мир». «Мир?» — переспросил я, будто не мог вспомнить смысл слов. Я не понимал, что он имеет в виду. «Мы обсуждали такие варианты раньше. Просчитывали затраты, масштабы необходимых усилий и лет для реализации задумки», — пояснил Баал. «Это просто проект в разработке». Потом сивиллы начали предрекать ужасы и конец Даории, когда выяснилось, что во всем виновата наследница Раздора, решили с ней разобраться, но расчеты для переселения продолжали делать в качестве крайнего запасного варианта. Не слишком ли радикальные меры? Я понимаю, рассматривать это как запасной план вполне резонно, но зачем думали об этом раньше? «Мы хотим вернуться в наш родной мир, в Палагеду», ответил Атропос, и я застыл, ошеломленный. Мы желали сделать переход мирным. Ради этого и нужен был ты, единый царь с кровью обоих миров. Я часто заморгал, силясь уложить услышанное в голове. Это невозможно. Ни один из нас не может главенствовать над Палагедой. У них своя власть. Совет архонтов с домом Раздора во главе. Убежденно напомнил я, но взгляд метался от одного царя к другому в поисках поддержки. Архонт Раздора никогда... Я осекся, ощущая, как детали головоломки встают на свои места. «Вы намеренно лишили дом Раздора наследницы, будущей главы», — ошарашенно пробормотал я. «Нет, смерть Лиры, наоборот, все усложнило, как и появление двух детей вместо одного», — возразила Клато. «Элира была бы матерью и главой дома одновременно. Она могла помочь убедить Совет Архонтов и свой народ в важности объединения и принятия нового единого царя». Без нее мы потеряли способность влиять на мнение палагейцев мирным путем. «Но была Калиста», — напомнил я. «Да, но там требовался покладистый архонт, заинтересованный в благополучии единого царя. Поэтому с Калиста пришлось разобраться, чтобы ослабить дом Раздора. К счастью, нам удалось создать видимость естественной кончины», — поделился Пелий, и я ненавидяще уставился на царя воздуха. «Калиста была моей бабушкой», — зачем-то пробормотал я, и Пели моментально стер горделивую улыбку. Смерть Калиста не была трагической случайностью. Как все думают, они убили мою бабушку. Я откинулся на спинку, не в силах сконцентрировать внимание, хотя сведенные брови болели от напряжения. Чужой и тут, и там. Я не мог понять, что чувствовать по этому поводу. «Все бессмысленно», — снова заговорил я, пытаясь сосредоточиться на информации, а не на эмоциях. «Зачем это переселение? У нас есть Даория. Это не наш родной мир. «Пришло время вернуться домой», — ответила Клато, одарив меня ласковой улыбкой. Богини смотрели на меня с теплом, и взгляды казались доброжелательными и любящими, а остальные цари молчали, ожидая моей реакции. Это все лишь сильнее сбивало с толку. Идея — сущий бред, и я абсолютно не понимал, откуда она взялась, спустя сколько? Тысячелетия? «Если мы вернемся в Палагеду, то произойдет именно то, чего ты так желаешь, Микель». «Со временем мы вновь станем единым народом, как было в самом начале, и мир наступит сам собой», — добавила Атропос, заметив мое смятение. «Мы никогда не сможем объединиться с палагейцами», — уверенно возразил я, ошарашенный их непониманием. «Вы действительно их не знаете. Тысячелетия мы жили раздельно. У нас единые корни, схожий язык и традиции, но мы более не единый народ. И я говорю не только о наших способностях. Слишком много времени прошло. Если все даории попытаются вернуться, как вы говорите, «домой», я с трудом выдавил это слово, оно не имело ничего общего с правдой, то палагейцы не примут нас с фейерверком и конфетти. Мы будем захватчиками в их глазах. И это абсолютная правда. Начнется война. И даже при победе ассимиляция займет многие столетия. Целые поколения проживут либо в страхе, либо угнетенные. Я не сумел продолжить, наблюдая, как богини расслабленно кивают в такт моим словам. Я пытался переубедить, а они согласны? Их поведение сбило с толку, как и спокойствие на лицах царей, словно эти темы уже обсуждались, а я бессмысленно сотрясаю воздух. «Определенно трудности будут», — согласилась Атропос. На ее губах держалась успокаивающая улыбка, но я, наоборот, ощутил нарастающий ужас. Трудности? Разделение тоже шло проблематично. Заняло годы, и никто не ждет, что воссоединение пройдет легко, но территории Палагеды в два раза больше Даории. Сперва мы все так же сможем жить раздельно, как две соседствующие страны, и затем медленно придем к нужному согласию. У богинь в запасе бесчисленное количество времени. Несколько сотен лет для них ничто, тогда как для моего клана это целые поколения. Я посмотрел на царей, ожидая реакции, ведь они должны осознавать, что это скажется на их подданных. «Но у нас уже есть дом, мы в нем живем», — не выдержал я, не получив никакой поддержки. «Даория действительно планета с меньшим количеством континентов. Может, в этом дело? Нам не хватает места? Деторождение, что у нас, что у палагейцев, процесс сложный. Детей появляется мало, и я не думал, что перенаселение когда-либо станет проблемой». Я не успел озвучить все свои мысли и внезапные вопросы. Встречу прервал стук в двери. Не дожидаясь позволения, вошли гоплиты, а я резко вскочил на ноги, заметив между ними Лексу. Она выглядела усталой, понуро смотря под ноги, пока двое мужчин из клана воды практически волокли ее в центр зала. Первоначальное облегчение при виде живой Сивиллы сменилось недоумением, ведь только вчера ее увела Кассия, и на этом совещании я надеялся совместно с царями решить, как нам ее вытащить. «Ваше Величество, мы нашли ее в доме прорицательниц вместе с кругом старших. Эту Сивиллу ищут, поэтому мы пригласили ее пройти с нами, но она отказалась. Пришлось привести силой». Отчитался один из них Хелу. Лекса раздраженно дернула рукой, вырвав свой локоть из схватки говорящего стража, но он снова вцепился в нее, будто она действительно могла убежать. «Я же сказала, что хочу переодеться. Даже приказы царей не дают вам права прерывать собрание Сивилл». Горделиво вскинув голову, строго отчитала гоплита Флекса. «Отпустите ее. Она прорицательница моего клана. Я не отдавал приказов приводить ее сюда», — твердо заявил я, направляясь к Лексе. В горле встал ком, но мне удалось сохранить спокойное выражение лица. Мужчины ее отпустили и с поклонами отступили назад, намереваясь покинуть помещение. «Со всем уважением, Микель, но это мы отдали приказ, сняв с тебя часть внезапно свалившейся ответственности», с неприкрытой снисходительностью разъяснил Хел. «Похоже, с царем воды у нас действительно обоюдная неприязнь. Но сейчас мне было не до препирательств. Я проигнорировал его заявление, больше обеспокоенный состоянием Лексы. Ты в порядке?» Не думая о свидетелях, я взял ее руки в свои, Сивиллу колотила нервная дрожь, а вся показная уверенность — просто притворство, чтобы скрыть тревогу. «Тебя кто-нибудь обидел? Как ты вернулась?» «Все хорошо. Меня никто не тронул и хорошо кормили. Я только переночевала на переправе в комнате Кассии, а после меня отпустили, сопроводив до прохода в Санкт-Данаме. Вернувшись, я хотела сменить одежду, увидеться с сестрами, а потом пойти к тебе, но эти двое не хотели слушать». Она говорила тихо, пока я успокаивающе поглаживал ее запястье, чтобы помочь унять дрожь. «Что это?» Я перевернул ее левую ладонь, заметив бинт. «Все хорошо, это не они. Кассия и Гипнос мне ничего не сделали», — торопливо оправдывалась Лекса, пытаясь спрятать руку, но я держал крепко, осматривая. На бинтах была кровь. Похоже, порез свежий. «Из-за этих болванов пришлось торопиться, и я случайно порезалась о ножницы на столе», — заверила она, бросив недовольный взгляд на гоплитов, открывающих двери, чтобы выйти. Я позволил ей забрать ладонь, убедившись, что синяков на запястьях нет. Платье достаточно открытое, чтобы осмотреть горло и ключицы. Я немного расслабился, не найдя никаких ссадин или ушибов. Вряд ли Лекса стала бы скрывать, если бы палагейцы ее обидели. «Это ведь та самая Сивилла, которую забрали с собой», — уточнила Атропос, выходя вперед. Я отошел, чтобы не загораживать Лексу, но встал рядом, негласно оказывая ей поддержку перед богинями. «Как ты сбежала?» «Я не сбегала. Опять занервничала Лекса, торопливо кланяясь Мори. «Они меня отпустили. Судя по всему, я была временным заложником, чтобы они могли беспрепятственно уйти. Утром двое палагейцев сопроводили меня в Санкт-Данам к проходу в администрацию. Оттуда я направилась вначале домой, а затем хотела доложить о возвращении своему царю». «Мы рады, что ты вернулась целой и невредимой», — заверила Атропос. Лекса улыбнулась в ответ неуверенно, явно чувствуя себя неуютно под всеобщим вниманием. «Ты видела Гипноса?» «Да. Подойди ближе, я хочу посмотреть, что ты видела на переправе. Может, это наведет нас на понимание его дальнейших планов. Брат всегда любил их строить». Атропос посмотрела на согласно кивнувшую Клато и протянула руки к Лексе, приглашая ту подойти. Сивилла неопределенно мотнула головой и отступила на полшага. «Я почти не говорила с Гипносом, он просто спрашивал про своего сына. Спрашивал, кто я, и потом меня сопроводили с переправы. В основном я говорила с Кассией, я могу рассказать, если...» Все с недоумением смотрели на Лексу, не ожидав ее внезапного и столь очевидного волнения. «Не будем терять время», — успокаивающе заверила Клато. «Сестра посмотрит так же, как и ваше видение. Это будет быстрее». Лекса мертвой хваткой вцепилась мне в руку, до боли сдавив запястье. Она бросила на меня затравленный взгляд. «Я не могу, Микель». Едва шевеля губами, взмолилась она, не желая идти к Атропос. Кровь отлила от моего лица, когда я понял причину. «Твои соли? Ты потеряла их?» «Соли?» Мимолетное недоумение на ее лице сменилось пониманием. Лекса энергично закивала. «Да, соли, точно. Я не успела их взять. Они остались в другой одежде. Я не могу им показать». «Думаю, Лекса очень устала после произошедшего», — заговорил я. В ее ответе было нечто странное, но я сделал шаг вперед, отвлекая внимание от Сивиллы. «Она обязательно покажет вам увиденное завтра. Из-за демонстрации своих прорицаний ей бывает плохо, и лучше, если вы позволите ей немного отдохнуть». Атропос с недоумением подняла брови. Клато задумчиво закусила губу, глядя то на меня, то на сестру. «Да, прорицание — сложная способность, и некоторые сивиллы действительно с трудом переносят передачу видений, но сейчас речь не о них», — заверила меня Атропос. «Я посмотрю пережитое ей вчера, это абсолютно безопасно». «Вы уверены? Я ведь видел? Обещаю, это отличается от передачи прорицаний». Я обернулся к Лексе, но та побледнела, как полотно. Хоть она и пыталась выглядеть сдержанной, но в распахнутых глазах читался ужас. Она сильнее сдавила мое запястье. «Она пообещала, Лекса, соли не понадобится». «Мне нельзя, я...» «Подойди, дорогая», — прервала Атропос чуть строже. Лекса тяжело сглотнула, торопливо дыша через нос. Она с трудом разжала пальцы и медленно направилась к Атропос, время от времени бросая встревоженный взгляд на меня. Я старался сохранять уверенность и подбадривающе улыбнулся, кивнув. «Если что-то пойдет не так, я заставлю Мойр ей помочь любым доступным способом». Взмахом руки я подозвал своего нового телохранителя от клана Огня. «С Тионом. Познакомился только сегодня. У нас разница в 20 лет, но внешне он не намного старше. Мне понравилась его молчаливость. Простого жеста хватило, чтобы он оказался рядом. Приведи целителя с лекарствами. Маловероятно, но возможен обморок», — тихо попросил я, и Тион тут же направился к выходу. Дверь закрылась, и Лекса моментально обернулась на звук, не дойдя до Атропос несколько шагов. Я нахмурился, стараясь понять причину ее тревоги. Есть ли смысл богиням врать? Они ведь ничего не увидят, если ей станет плохо. По спине поползли мурашки от мысли, что что-то не так с ее воспоминаниями. Ее дар... Она же хотела... «Давайте перенесем это на завтра», — попросил я, широким шагом догоняя Лексу. «Она слишком устала, и эта Сивилла принадлежит клану Металлов. У нее нет наследников, и я должен быть уверен, что просмотр воспоминаний не подорвет ее здоровье». Лекса буквально приросла к месту, в маковых глазах появилась надежда. «Не стоит волноваться, с ней все будет хорошо», — ответила Атропос. Лицо Лексы вытянулось, когда она ощутила приближение Мойры. Сивилла успела лишь обернуться, и богиня прикоснулась пальцами к ее вискам. Я замер, видя, как вены Лексы на шее налились чем-то светящимся. Оно стремительно поднялось по подбородку и щекам, направляясь к ее вискам. Словно нечто было в ее крови, и разом отозвалось на прикосновение богини, исчезнув под ее пальцами. Глаза Атропос удивленно распахнулись. Я задержал дыхание, не зная, что мне только что померещилось. Остальные цари притихли, наблюдая. Выражение недоумения Атропос сменилось изумлением, а следом ужасом. «Нет, нет, нет», — лепетала богиня, мотнув головой. Лекса мелко задрожала, но первый вопль боли сорвался именно с губ Атропос, за ней вторила Сивилла. Секунды растянулись, все тело Лексы вытянулось в болезненную струну, словно каждую мышцу свело спазмом. Они продолжали стоять, невидяще глядя друг на друга, они кричали, но не могли пошевелиться. Несмотря на гримасу боли, исказившую лицо Атропос, та не отнимала рук. Я бросился к Лексе, а Клато оттащила сестру от Сивиллы. Обе обмякли и прекратили вопить, как только мы их расцепили. «Вы солгали!» — гневно закричала Лекса, едва не бросаясь на Атропос. «Это все ложь! Вы знали уже давно!» Она едва стояла, пока я ее держал. Все тело Сивиллы знобило, а щеки были в слезах, но она все равно повышала голос на ошарашенную Атропос в руках Клато. Обе богини смотрели на Сивиллу в ужасе и недоумении. «Что он тебе дал? Что в твоей крови?» Опомнилась Атропос, пытаясь встать на ноги. Она казалась обессиленной, свет вокруг потух, и, несмотря на всю красоту, Атропос выглядела проще, чем мгновение назад, будто пелена божественности спала. «Вы солгали!» В бешенстве заверещала Лекса, и у нее пошла кровь из носа. «Успокойся, что происходит?» Я пытался ее утихомирить, но она вырвалась, намереваясь наброситься на Мойр с голыми руками. «Ради этих лживых прорицаний погибла моя бабушка? Мои сестры? Сколько Сивилл умерло из-за этих кошмарных видений, а вы все повторяли, что это Кассия? Она лишь часть, и не самое главное!» «Кассиопея станет нашим концом», — залепетала Атропос, не в силах скрыть страх. «Кассиопея, а не Кассия! Вы лгали!» Эхо нового крика Лексы разнеслось по залу, а я не мог собрать мысли воедино. «Все это ложь! Неважно, родилась Кассия или нет, умрет она или нет, мы все равно сгорим!» «Неправда», — встряла Клато бледнее. «Она усугубит! Да, усугубит, но не она! Принесет смерть!» Лекса захрипела, на губах появилась розовая слюна. Цари повскакивали с мест, когда глаза Лексы закатились. «Нет!» Я встряхнул ее, заставляя прийти в себя. «Целителя! Приведите целителя!» Закричал я присутствующим, пытаясь поддержать заваливающуюся Сивиллу. Послышались крики. Кто-то бросился в коридор. Другие цари также отдали приказы привести помощь. Я опустил Лексу на пол, готовый взять ее на руки и самому отнести в больницу. Но она пришла в себя и вцепилась мне пальцами в виски. «Я помогу, это можно стереть», — к нам заторопилась Атропос. «Они лгали. Микель...» Сквозь зубы зло процедила Лекса, пока розовая слюна смешивалась с кровью из ее носа. Я не успел ничего ответить. Мой собственный крик заглушил мысли, потому что Лекса начала передавать увиденное. Тело перестало слушаться, а сознание секунда за секундой горело вместе с Даорией. Не знаю, как быстро нас разняли, но когда я снова обрел способность двигаться, рядом уже были трое целителей. Они пытались привести Лексу в сознание. Та не реагировала на соли и другие препараты. Меня пару раз встряхнули, прежде чем я вспомнил, кем являюсь и что происходит. Взглядом я нашел Мойр, не в силах озвучить увиденный ужас. Все прежние пророчества я рассматривал лишь как возможное развитие будущего, нерешенное и нереальное. Будущее, которое можно изменить, если не сегодня, то завтра. Я был готов пойти на любые уговоры, может, даже согласился бы на убийство Кассии, если не оставалось бы шансов на другой исход. Но первопричина не она, а Кассиопея. Я отмахнулся от всех целителей, приказав позаботиться о Лексе. Собственную кровь из носа я вытер белым рукавом роскошного царского наряда. Не спуская глаз с Мойр, я приказал выйти всем, кроме царей и богинь. Похоже, произошедшее произвело немалое впечатление, чтобы мои приказы выполнили незамедлительно. Целители унесли Лексу на носилках, пообещав сделать все возможное. Меня разрывало от желания плюнуть на все и пойти с ними, чтобы узнать, насколько Лексе плохо, но я не мог. Не мог после всего увиденного. «Гипнос, он что-то дал Сивилле», — заговорила Атропос в повисшей тишине. «Он ее обманул. Всех нас обманул. Прорицательницы передались мои видения случайно. Необходимо понять, что брат задумал, дав нечто способное... Кассиопея», — хрипло перебил я, не позволяя сбить себя с толку оправданиями. Я не понимал, почему уверен, но чуял, что показанное Лексой — настоящее будущее. Ни ложь и ни обман гипноса, ни сон и ни иллюзия. Настоящее даже не прорицание, а само знание. Милай рассказал, что это последнее слово, произнесенное Иллирой перед смертью. Ее слышали Майрон и Калиста. Сперва решили, что это был предсмертный бред, потому что из ее покоев во дворце было видно одно из самых знаменитых созвездий, в центре которого звезда по имени Кассиопея. прекраснейшая на нашем небе». Я оборвал речь, видя понимание на лицах Муэр. Они не сопротивлялись, не пытались отобрать то, что мне показала Лекса, не собирались возражать или отговаривать. Я с трудом перевел дыхание, окончательно убедившись, что увиденное правда. «Почему вы не сказали?» «Ранее мы были не способны говорить и боялись вмешиваться так открыто, не знали, к чему это может привести», — дрожащим голосом призналась Клато, скорее напоминая молодую испуганную девушку, чем богиню, плетущую нити судьбы. «Мы привели вас в этот мир, мы же и хотели спасти». «Что ты видел?» — вмешался Илиас. Я повернулся к царям, выражения их лиц подсказали, что они не понимают. Похоже, что Иллира успела дать своим детям имена перед смертью. И она действительно назвала Кассию в честь небесного тела. Только погибнет Даория не из-за моей сестры, а из-за взрыва звезды. Та находится к нам довольно близко. И если не сам взрыв, то выброс радиации уничтожит здесь жизнь. Мы не можем этому помешать, — с отстраненным смирением объяснил я. Действия моей сестры тоже каким-то образом сыграют роль, но Даория сгорит и без ее вмешательства. Атропос вытянула руки, и в них появились десятки золотых нитей. Они сверкали и лучились в ее ладонях. Были разные длины с одной стороны, но с другой все обрывались одинаково, в одном месте. Серые, будто опаленные концы. «Это ваши нити и нити ваших близких», — объяснила Клато. «А есть еще миллионы таких же. Нити всех жителей Даории обрываются почти одновременно, одинаково сожженные. Вы все погибнете, а мы хотим вас спасти». Цари лишились дара речи при виде своих жизней в руках богини. Я же смотрел отстраненно, пытаясь собрать в голове воедино все, что узнал. «Поэтому вы так настаивали на переселении. Дело не в желании вернуться домой и вновь стать единым народом. Просто нам некуда идти, поэтому нужен единый царь». С нервным смешком озвучил я догадку. «У нас был шанс попросить убежище мирно, но вы не захотели переселяться как беженцы, а пожелали вернуться, сохранив максимум созданного в Даории влияния и структуры власти. Вы напали на наследницу дома Раздора и убили племянника Архонта. Впредь у нас нет шансов даже на жалость с их стороны». Наступила тишина. Я потер лицо ладонями. Все эмоции заледенели. Казалось, я разучился чувствовать вовсе. «Что насчет мира людей?» — подал голос Пелий. «У них есть против нас оружие, и наши миры слишком разные. К тому же их металлы опасны для нашего здоровья. Мир людей сгодится лишь в качестве отчаянного плана», — признал Илиас. «Нас миллионы. На переселение таких масштабов понадобятся годы», — заговорил Баал. «Не говоря уже о том, что здесь у нас города и инфраструктура. На новом месте все придется возводить с нуля. Мы не можем эвакуировать людей, отнимая у них дома. Куда мы их переселим? Под открытое небо?» «Сколько у нас на самом деле времени?» — напрямую спросил я у Муэр. 10 лет», — ответила Клато. Я протяжно выдохнул, пытаясь прийти в себя и начать думать. «При учете объемов работы этого мало. Но пока достаточно, чтобы что-то решить. Нам требуется поддержка архонтов. Они по-прежнему наш лучший вариант», — подытожил я. «Но архонты необходимы нам как союзники, а я не уверен, что это реально». Цари выглядели не менее шокированными положением дел. В гнетущей тишине Илиас и вовсе тяжело сел на ближайший трон, ненавидящий уставившись перед собой.